Глава шестая. Орден друидов. Птеродактиль, несмотря на то, что сначала был убит, после чего воскрешен, двигался с невероятной скоростью. И, разумеется, не испытывал никаких неудобств от того, что на нем сидели два всадника. Также ему было приказано лететь на максимально доступной высоте. Мы тоже совсем не испытывали никаких неудобств от того, что нам было сложно дышать. Ну, во всяком случае, я. А Нелита спасала его дикая регенерация. «То, что ты сказал длинноухому, правда?» — обратился ко мне вампир с помощью мыслеречи, ибо говорить ему обычным образом было не совсем удобно. «Нет, конечно», — спокойно ответил я. «Я не настолько крутой маг, чтобы иметь возможность воплощать подобные вещи». «Вот это, конечно, спорный вопрос. Я и сам пока не знаю всю мощь своей силы. Просто в тот момент было довольно неудобно заморачиваться над подобным филигранным заклинанием. Поэтому я блефовал». «А если он все же проболтается?» «Главное, чтобы он держал язык за зубами хотя бы 3 дня. А дальше пусть делает, что хочет», — спокойно ответил я кровососу. «Главное, чтобы большая часть эльфийского народа пошла защищать свои земли от вторжения нежити, тем самым ослабив защиту города и позволив мне войти туда более легким путем». «Надеюсь, твой план сработает», — ответил Нелит и больше со мной не разговаривал, вплоть до того момента, пока мы не подлетели к Златоцвету. Влететь в сам город, к сожалению, не удалось, ибо вокруг него было возведено какое-то магическое поле, поэтому пришлось в срочном порядке десантироваться с птеродактиля, приказав этой мертвой тушке где-нибудь высоко затаиться, а его детенышам атаковать купол, мы спустились на землю. «Ты знаешь, где тут вход?» — спросил меня Нелит, оглядывая высоченную стену эльфийского города. «Я тут, как и ты, в первый раз», — ответил я кровососу. «Проверь, есть ли над стеной защита», — приказал я вампиру, и после нескольких минут разведки он прилетел с плохими новостями. «Перелететь не получится. Там такое же поле, как и высоко в небе. Придется искать другие пути», — доложил он. «Погоди, попробую землей». Став бестелесным, я погрузился в землю и попытался перейти стену таким способом. «Не, под землей тоже облом. Защита имеет сферическую форму и окутывает город целиком». Мои вести тоже оказались не лучше. «Ну, значит, не зря говорили про длинноухих, что они очень щепетильны в плане организации защиты городов», — Нелит усмехнулся. «Получается, что так. Теперь у нас остается всего несколько вариантов. Первый — прорваться в город силой, второй — дождаться ночи и попытаться проникнуть тайно. Третий — найти что-то типа канализации и попробовать через нее. Ну и четвертый — в наглую пройти через главные ворота». «Первый и последний мне нравится больше всего», — ответил вампир и улыбнулся, обнажая свои длинные и острые клыки. «Для меня первый не подходит больше всего. И коли уж нас устраивает последний вариант, то давай попробуем пройти так». Я позвал кровососа за собой, и вскоре мы вышли к главным воротам, ведущим в город. «Прошу Морти перекачать все в интеллект, после чего принимаю человеческую форму. Нелит не делает ровным счетом ничего, ибо он и так выглядит как обычный человек, разве что клыки чуть подлиннее, но он их может прятать. Да, цвет кожи немного синюшный, но это в принципе не так бросается в глаза». «Пойдем», — говорю я ему, и мы идем по длинному, наверняка откидному мосту, и в результате выходим на дворцовую стражу. «Стоять!» Нас останавливают еще издали и берут на мушку. Все эльфийские стражи, помимо основного оружия, у каждого свое, вооружены еще и длинными луками. Мы послушно остановились. «В город нельзя!» Вперед вышел эльфийский стражник, имевший самый большой уровень. У него он 195-й. «А можно узнать, почему?» «У меня срочное дело для ордена друидов. Мне нужно попасть туда как можно скорее», — быстро затараторил я. «В городе введено военное положение. Вы что, не знаете, что наши земли подверглись атаке нежити?» Он с подозрением посмотрел на нас. «У нас заказ для ордена на травы, которые нужны им для того, чтобы изготавливать зелья воинам, сражающимся с нежитью», — заговорил Нелит, тоже сделавший пару шагов вперед. Также я почувствовал, что он использовал какую-то магию. Вот же баран! Все-таки нельзя было его брать. Он же сейчас все испортит. У них наверняка в отряде есть маги, которые с легкостью раскусят его. «Чем докажешь?» «У меня есть это». Он вынул кулон в виде листа, который дала мне Талиниэль. «О том, что мне поможет любой эльф, даже несмотря на мой внешний вид, если он у меня будет, она, конечно, преувеличила. Но, может, хотя бы тут прокатит?» Сержант эльфов убрал лук и подошел к нам. «Могу я на него взглянуть?» — спросил он, и я отдал ему кулон. «Настоящий», — резюмировал он. «Покажите травы и можете проходить», — продолжил эльф. «Тьма! Об этом я не подумал. Да вообще не думал, что про это разговор зайдет. Чертов Нелит, будь он неладен!» Поворачиваю голову назад и вижу довольную улыбку вампира. «Тьма! Он хотя бы свои клыки спрятал ради приличия». Снова чувствую, что он использует магию, после чего подходит к стражнику и открывает дорожную сумку, которая оказывается у него пустой. Сержант эльфов смотрит в нее и кивает. «Хорошо, можете проходить», — говорит он, и я не понимаю, что тут вообще произошло. «Пошли давай, только быстрее, пока иллюзии и очарования еще действуют». Нелит хватает меня под локоть, быстрыми шагами следуя в сторону поста. «Пропустите их», — приказывает стражникам эльф-сержант, и мы спокойно минуем его. «Что ты сделал?» — когда мы были уже далеко от охраны, спросил я вампира. «Не забывай, кто я», — пафосно произнес Нелит. «Вводить людей в заблуждение, обманывать и очаровывать вампиры могут лучше всего. Для таких же сильных, как я, это и вовсе пустяк». «Молодец! Без тебя нам пришлось бы очень туго. Хоть он иногда и невыносим, все же польза от вампира была, и он заслуживал похвалы. А учитывая, что он это очень любит, то почему бы и нет?» «Куда теперь?» А вот этот вопрос был довольно интересным. «Вон, смотри, там кучка молодых эльфов. Ты у нас же такой общительный. Пойди и узнай». Вампир лучше развит в социалке, нежели я, поэтому в этом деле можно было всецело полагаться на него. Спустя 10 минут он действительно стал чуть ли не душой компании, во всяком случае со стороны так казалось, и пришлось чуть ли не силком уводить его от эльфов, особенно от молодых дев. «Сам же просил все разузнать», — сказал он, когда мне все же удалось вырвать его из той компании. «Я просил лишь узнать, где располагается орден друидов, а не заводить дружбу со всеми эльфами Златоцвета». Ну вот, он снова начал меня раздражать. «Ты просто завидуешь моей популярности», — обидчиво произнес вампир и, скорее всего, был в чем-то прав. «Нам вот по этой улице до конца, а потом налево, тоже до конца», — сказал он и пошел вперед. «Ну вот что с ним такое? Почему он ведет себя как ребенок?» «Забыл, как таких людей и нелюдей называют». «А, точно, вспомнил. Инфантильные». «Ладно, ты прав. Я тебе завидую». Нельзя было оставлять моего инфантильного друга в состоянии обиды. «Мало ли чего он тут может натворить. Я не хочу, чтобы мой план, который уже практически близится к завершению, сорвался из-за того, что он решит что-нибудь учудить». «Как будто я не знаю», — буркнул он, но я увидел, что на его лице появилась хитрая улыбка. «Вот же кровососущая скотина!» До ордена мы добрались лишь к позднему вечеру. Оказалось, что улицы в Златоцвете очень длинные, и идти нам пришлось довольно долго. В городе было довольно пустынно. В основном мы встречали лишь женщин и детей. Большинство мужчин, видимо, решили принять участие в ивенте. Причем это относилось как к НПСам, так и к иномирцам, которых в Златоцвете вообще почти видно не было. Здание Ордена Друидов представляло собой огромное дерево, которое росло на окраине Златоцвета и уходило своей кроной высоко-высоко в небо. Охрана тут уже стояла другая, и эльфы в ней были от 230 уровня и выше. Нас ненадолго остановили, но, увидев кулон, без каких-либо вопросов проводили внутрь и сказали подождать в просторном зале, освещенном какими-то странными камнями, излучающими холодный светло-голубой свет. «Альканор!» — спустя несколько минут в комнату вбежала Талиниэль. «О да, ты изменился!» — увидев меня в человеческой форме, произнесла она. «Не совсем!» — я снова принял свой истинный вид, и эльфийка вздрогнула от неожиданности. «Прости!» «Не обращай внимания, я знаю, как я выгляжу!» Снова стал человеком и грустно улыбнулся. «Я пришел, как и планировал», — сказал ей и протянул медальон, который она давала. «Я рада, что старейшин сейчас нет. Они все ушли на борьбу с нежитью». И тут девушка задумалась. «Постой, ведь это твоих рук дело». Она посмотрела прямо в мои глаза. «Твой кулон не работал. Никто из эльфов, увидев его, не согласился мне помочь. В город я бы не смог прорваться, если бы тут были все его жители, особенно странники», — начал оправдываться я. «Я приказал нежити не атаковать и не наносить вред природе, так что все должно быть нормально». «Это тебе только так кажется. Твой лич вышел из-под контроля и начал творить такое, что я едва сдерживаюсь, чтобы на тебя не напасть». «Что? Мой лич вышел из-под контроля? Как такое возможно?» Я попробовал отдать ему какую-нибудь команду, но тот действительно не отвечал. Впрочем, как и вся остальная нежить. Тьма, что я наделал? Архидруиды тебе этого никогда не простят. И даже то, что ты помог нам с Цинисом, не окупит ущерб, который успела нанести твоя нежить. Лучше уходи и больше никогда не появляйся в наших лесах. На глазах эльфийки появились слезы. Я хотел было ей что-то ответить, но вампир взял меня под локоть. «Не надо. Уже ничего не исправить», — тихо сказал он. Я высвободил свою руку и посмотрел на Талиниэль. «Мне правда очень жаль. Я не думал, что так получится», — произнес я и медленно пошел к выходу. «Та девушка, которая была отравлена Цинисом, Айлин, кажется». Когда я услышал это имя, мне на секунду показалось, что мое сердце остановилось. Благодаря частице магии в ней я могу ее чувствовать. Каждый день я чувствую, что она страдает. Она в Стронинге, городе людей, что находится в стороне, откуда началось нападение твоей нежити. Больше я тебе ничего сказать не могу. Мой долг перед тобой считаю закрытым, поэтому уходи. Девушка резко повернулась и вышла. «Нам пора», — похлопал меня по плечу Нелит, выводя из легкого ступора. Я до сих пор никак не мог поверить в то, что случилось. «Ты прав. Пойдем», — ответил я Нелиту и медленно пошел на выход из Ордена Друидов. Весь путь, который я проделал сюда, оказался практически напрасным. Как мне теперь найти сестру и брата? Ответить на этот вопрос теперь не мог никто. Мой птеродактиль парил высоко над землей, покрывая огромные расстояния в кратчайшие сроки. Весть о том, что друиды не помогут мне в поисках моей семьи, очень сильно огорчила меня. Не знаю, как об этом догадался Нелит, но всю дорогу обратно мы провели молча, без его выкидонов и шуточек. «Что будешь делать с остатками нежити?» — спросил он, когда мы уже практически подлетели к тому месту, откуда я объявил о начале ивента. «Если ее всю не перебили, то заберу с собой. Она мне может пригодиться в будущем. Да и вообще, есть у меня определенные мысли о том, как мне следует поступить», — ответил я вампиру. Как оказалось, мою нежить действительно перебили не всю. Большая часть отрядов, конечно, была уничтожена, но основная часть войск под предводительством ящера Лича, только уже без тиранозавра, довольно бодро оборонялась, выстроив в эльфийских лесах что-то типа настоящей цитадели, состоящей из костей, деревьев и прочего мусора. Именно ее-то сейчас и осаждала армия длинноухих. «И когда этот Лич только успел тут все так организовать?» — подумал я, смотря за тем, как лениво развивается наступление эльфов. «Нам ведь сейчас можно их не щадить?» — спросил меня вампир, явно предвкушая неплохую драку. «Можешь убивать только иномирцев», — спокойно ответил я ему. Меня действительно удивил этот лич, который за несколько недель смог организовать то, что я сейчас видел. Конечно, у него было какое-то время, как раз неделя две, пока эльфы не доберутся досюда. Плюс несколько дней на продумывание им планов, разработку стратегий и так далее. Но все равно. Да он тут настоящий оплот тьмы и смерти у них успел построить. Такими ценными кадрами точно нельзя разбрасываться. Я пошел. Спустя пару минут вампир все же не выдержал и, обратившись в огромного нетопыря, сиганул вниз. Сражение еще не началось, но уже было видно, что у моих бывших подчиненных здесь никаких шансов. Слишком уж большой перевес сил на стороне эльфов, и хоть нежити тут тоже много, выиграть им не удастся с вероятностью 99%. Даже если бы я вмешался в этот бой, то серьезного перевеса не оказал бы. Здесь были как иномирцы, так и неписи, которые превосходили мой уровень, хоть таких было и немного. Я быстренько открыл книгу магии. Так, что тут у меня есть? «Морти, давай все в интеллект и ману. Без остатка», — сказал я своему оружию и приступил к сотворению двух сильнейших заклинаний. Первым я активировал пришествие тьмы, и день сменился ночью. Сейчас эльфы должны получить серьезные дебафы на использование магии света, а также на магические призывы на ее основе. «Долго ты не протянешь», — предупредил меня Мартистеллум, хотя я и сам прекрасно это знал. Не обращая внимания на его слова, начал кастовать великую теневую топь. Чтобы заклинание начало работать, пришлось спуститься ниже, и я сразу же попал под прицелы нескольких сотен высокоуровневых лучников, которые немедленно начали меня атаковать не только с земли, но и с воздуха. Не только у меня были летающие пэты. «Я дам тебе щит, но после этого ты не сможешь пользоваться моей силой с неделю», — сказал мне Морти, и вокруг моего птеродактиля сформировалась непроницаемая черная сфера, блокирующая все атаки извне, но не мешающая мне видеть все происходящее. «Приди, великая теневая топь», — сказал я громким жутким голосом, который специально усилил магией, чтобы его смогли услышать все. Земля подо мной, впрочем, как и под эльфами, начала резко меняться, превращаясь в настоящее болото кошмаров. Отдав приказ теневикам не трогать эльфов-неписей, а иномирцев отметив как приоритетные цели, я быстро спикировал вниз и приземлился на пятиметровую стену, сделанную при помощи магии земли, смерти и обычных бревен. «Приветствую тебя, мастер!» — услышал я голос ящера-лича, который за время моего отсутствия неслабо прокачался и получил 180 уровень. «Эту битву нам не выиграть, даже при участии меня и Нелита. Я сотворил заклинание, которое займет длинноухих на какое-то время, но нам надо отступать», — ответил я личу и попытался взять его под контроль, но у меня не вышло. Сейчас он уже стал необычным поднятым мною зомбаком, а настоящим неписем. Что ж, интересно, даже очень. «Но что делать с остальными?» Он обвел рукой многотысячное войско мертвецов. «Хм, а ведь это ценный ресурс, который стоило бы поберечь, ибо они тоже могут пригодиться. Мы ведь как-никак Айлин идем спасать». «В армии есть другие личи?» — спросил я уже архи-лича. «Да, 10 единиц», — ответил ящер. «Тогда гони их сюда», — приказал я ему, и вскоре мой приказ был выполнен. «Скажи им, чтобы они начали перекачивать мне ману, так как ее мне сейчас понадобится очень много», — произнес я и потер руки в предвкушении того, что собирался сейчас сделать. «Костяной зодчий. Активирую заклинание, и несколько сотен скелетов и зомби разлетаются на составляющие. Собираю полученные материалы и начинаю формировать нечто вроде платформы с 4 парами ножек на манер паука, прямо под основанием цитадели, возведенной архиличем. «Еще маны!» — приказываю я, и моя синяя шкала начинает потихоньку заполняться. Уничтожаю еще 2 сотни мертвых тварей и укрепляю получившуюся конструкцию. Фух! Перевожу дух, когда понимаю, что мое творение закончено. «Восстань!» — приказываю я, и земля под ногами начинает ходить ходуном, а спустя пару десятков секунд цитадель, огражденная стеной, поднимается. Переношусь с помощью призрачного рывка на стену и вижу, что моя задумка сработала. Теперь у меня появился настоящий мобильный замок. «Мастер! Вы великолепны!» Рядом со мной появляется Лич. «Ага, только не подумал, как мы будем выходить отсюда». Я посмотрел вперед и понял, что столь огромная конструкция не везде сможет пройти. Хотя теперь и сохранность эльфийских лесов меня не особо волнует. «Вперед!» — приказываю я, и моя конструкция начинает медленно идти. «Дай команду Личам, чтобы не переставали вливать в меня ману», — сказал я Архиличу, и начал кастовать заклинание всепоглощающего роя смерти, соединенного со старением. Рой погибели, именно так назвала Элькора мое творение, сорвался с моих рук и начал прокладывать мне дорогу, уничтожая и превращая в прах все, до чего мог дотянуться. Сзади по замку начался обстрел. «Бери половину личей и начинай отбивать атаки», — приказал я ящеру, а сам продолжил прокладывать путь. Плюс часть манны вливать в усиление получившейся конструкции, дабы сделать ее прочнее и быстрее. «Обалдеть!» Рядом со мной приземлилась огромная летучая мышь, которая спустя пару секунд приняла форму Нелита. «Слушай, а с моим замком нельзя было такое сделать? Он-то всяко попрочнее и похудожественнее этого», — сказал он и скривился, глядя на конструкцию, возведенную личем. «Нет», — ответил ему, не отвлекаясь от процесса. «Сейчас я должен быть очень сосредоточен, поэтому и не расположен был выслушивать шуточки кровососа». «Ты, как всегда, немногословен», — произнес Нелит и, похоже, обиделся. Спустя какое-то время. Все же нам удалось уйти от преследователей, хоть и понеся некоторые потери. Большую часть стен, впрочем, как и практически весь замок, нам разрушили. Но это было не так важно. Я все равно собирался его переделать, поэтому мне его было не жалко. По дороге нам встретились два города, из которых с помощью магии смерти и оставшейся нежити я выдрал их самые подходящие, по моему мнению, крепости и установил их на мою подвижную нежитскую опору, которую сделал еще больше, а главное крепче и сильнее. Теперь на платформе стоял не просто замок, а настоящий передвижной городок смерти. Нелит, разумеется, оценил мои потуги и сразу же выбрал себе башню, в которой обосновался и начал плодить личную армию вампиров из сильнейших эльфийских неписей воинов. Также по дороге мы прошли несколько небольших данжей. В итоге к остальному отряду вернулись не с пустыми руками. «Здесь есть где-нибудь лаборатория?» Были первые слова, которые я услышал, как только мы снова встретились. «Да, вон в том подвале», — я указал пальцем на одну из башен, в которой действительно обнаружилась неплохая алхимическая лаборатория. Уже давно не видел Ника таким счастливым. Он хотел сразу же бежать туда, но я его остановил. «Держи», — протянул я ему слезы богини, а также несколько кусков плоти, которые выбил на том странном острове, где жили старые боги и вся та ерунда, которую они порождали. «Сделай из этого что-нибудь полезное для меня». Нужно было видеть его глаза в тот момент. Мне даже показалось, что они вылезут из орбит. Хотя нет, не показалось. «Эксперименты! Эксперименты!» — радостно стал напевать чокнутый ученый на ходу. «Откуда все это?» — спросил меня Интеллиор. «Эльфы не смогли мне помочь, но не уходить же оттуда с пустыми руками!» Коварно улыбнувшись, ответил я ему. «Иногда ты меня пугаешь, хоть я больше и не должен испытывать этого чувства», — серьезно сказал Интеллиор, после чего развернулся и ушел. Странный он какой-то. Вроде ничего же не изменилось. «Классная штуковина!» — весело прорычал Таурас и пошел осваиваться в новом доме, который, кстати, практически покинул эльфийский лес, подобравшись вплотную к границе. «Смотри, кого я поймал!» Ко мне неожиданно подлетел вампир в форме летучей мыши и бросил к моим ногам молодого эльфийского паренька-друида по имени Весенний Вихрь, 137 уровня. Бросив его на землю, Нелит принял свою людскую ипостась. «Что будем с ним делать?» — весело спросил он меня. «На кой черт ты принес его сюда?» — спросил я кровососа, не сводя глаз с эльфа, который затравленно смотрел на меня и не говорил ни слова. «А... не знаю», — ответил Нелит. Я иногда офигевал от того, что он творил. Вот спрашивается, зачем он это сделал? Теперь иномирцы будут знать, что творится внутри моего ходячего городка смерти. Если его, конечно, не убить, причем окончательно, чего делать не собирался. «Привет», — спокойно произнес я, обращаясь к друиду, но он ничего не ответил. «Если проигнорируешь, убью тебя, и никакая ШЖС тебя не спасет. Я понятно выразился?» Эльф кивнул. «Зачем он меня сюда принес?» — спросил друид и посмотрел на вампира. «Потому что у него не все дома, если ты понимаешь, о чем я», — ответил эльфу. «А ты помолчи и лучше иди займись чем-нибудь полезным», — сказал я Нелиту, видя, что он собирается вступить со мной в спор. Изобразив крайнюю степень обиды, вампир повернулся и ушел, оставляя меня с эльфом наедине. «Теперь к делу», — став серьезным, произнес я. «От тебя мне ничего не нужно. По сути, ты стал жертвой обстоятельств, вызванных глупостью моего боевого товарища. Я бы тебя отпустил, но ты тут многое видел. Поэтому просто взять и оставить тебя в покое не могу», — продолжил я после небольшой паузы. Я решил воспользоваться тем же трюком, к которому прибегнул, когда решил запугать лучника, которому подарил яйцо птеродактиля. И, вытянув руку, даже начал кастовать заклинание, как вдруг из-за пазухи эльфа вырвался его фамильяр и атаковал меня в лицо каким-то заклинанием. Урон от него был минимальный, но меня заинтересовал сам фамильяр, который выглядел как маленькая фея, одетая в одежду, сделанную из листьев. Воспользовавшись призрачным рывком, я оказался возле нее и схватил маленькую фигурку феи рукой. «Отпусти ее!» Эльф выставил вперед руки и начал кастовать заклинание. «Так, спокойно!» — произнес я, смотря эльфу в глаза. «Ты мне все равно ничего сделать своей магией не сможешь, поэтому не трать силы зря!» Я поднес кулак поближе к лицу, чтобы получше рассмотреть тело феи. Она все это время брыкалась и пыталась высвободиться, упираясь своими маленькими кулачонками в мои пальцы. «Странно. Почему черты ее лица кажутся мне немного знакомыми?» «Симпатичный фамильяр», — сказал я друиду и разжал ладонь, выпуская фею из рук. «И с гонором», — добавил, усмехнувшись, когда в лицо мне прилетел очередной волшебный огонек. «Я не его фами...» — начала было говорить фея, но ее перебил друид. «Да, симпатичный», — громко произнес он и, поймав фею, спрятал ее за пазухой. «Давай перейдем сразу к делу. Ты, наверное, занятой мертвяк, дел у тебя наверняка по горло. Ну, там мир захватывать, принцесс воровать, героев убивать. Я не прекрасная принцесса и уж точно не герой, поэтому или убивай, или отпускай уже. Мне экосистему леса еще восстанавливать, которая и до твоего прихода уже была изрядно подпорчена». Во всяком случае, храбрости ему точно не занимать. Сказать такое врагу, многократно превосходящему его по силам. «Ну да, ты прав. Но прежде чем отпустить тебя, я должен сделать одну вещь». Я вытянул вперед руку, и на ней появился небольшой сгусток тьмы, который спустя несколько секунд сформировался в довольно большую сороконожку. «Ты никому не говоришь, что тут видел? И вообще живешь так, будто меня тут и вовсе не было. Я же со своей стороны отпускаю тебя. Идет?» Я протянул ему руку в знак заключения договора. «Идет», — после нескольких секунд раздумий ответил эльф и пожал руку. Сороконожка дернулась и перебежала на его руку. После рукопожатия я толкнул друиду ту же речь, что и эльфу-лучнику до этого. «Я согласен на твои условия», — ответил мне друид, будто бы у него был другой выбор. «Скажи только, как выбраться отсюда? От ауры смерти, царящей здесь, мне становится плохо», — произнес он, оглядываясь по сторонам. «Ладно, раз уж я как-то причастен к тому, что он оказался здесь, то и мне исправлять эту ситуацию». Я позвал своего птеродактиля, и когда тот подлетел, приказал ему опустить крыло, создавая для друида нечто похожее на трап. «Заходи», — сказал эльфу, а сам воспользовался призрачным рывком, в момент оказываясь на спине моего мертвого маунта. «Взлетай», — дал я мысленную команду птеродактилю. Мы поднялись в воздух. «Скажи, а что это за странная полоса земли, лишенная жизни?» — спросил я друида, когда мы оказались высоко в небе. Казалось, будто бы оттуда вытянули всю жизнь, и земля, умерев, начала гнить и разлагаться. «Эксперимент мертвых магов», — ответил эльф. «Орден друидов пытался смешать сразу четыре противоположных элемента. Смерть, жизнь, свет и тьму. Не знаю, какие цели они преследовали, но получилось то, что получилось». Он обвел рукой земли, которые простирались на десятки километров вперед. «А почему Орден друидов не исправит эту ситуацию?» — задал я эльфу логичный вопрос. Он как-то странно посмотрел на меня, но все же решил ответить. «Дело в том, что эти земли не стоят на месте. С каждым днем они расширяются», — прозвучал ответ друида, который показался мне нелогичным. «И? Разве это не надо останавливать?» Эльф снова как-то странно посмотрел на меня, будто бы решая, делиться со мной информацией или нет. «Ладно», — видимо, решив что-то для себя, сказал он. «Дело в том, что они расширяются в сторону Тариинской империи в три раза быстрее, чем в сторону эльфийских лесов. Также друиды сдерживают экспансию мертвых земель в сторону наших лесов, поэтому влияние их на наш лес незначительно, что нельзя сказать об империи людей». Пройдет год, может, два, и эти земли доберутся до них. И когда они спохватятся об этом, будет уже поздно. Друид коварно улыбнулся. Да уж, такого от эльфов точно не ожидал. Хотя это совершенно не мои проблемы. «Приземляйся», — приказал я своему нежитскому птеродактилю, и он начал плавно спускаться вниз. «Отсюда вас забрал вампир?» «Примерно», — нехотя ответил он. «Помни о нашем уговоре», — напомнил я эльфу и хотел было уже взлетать, но передумал. «Слушай, а можно мне еще раз взглянуть на твоего фамильяра?» — спросил я друида. Странное ощущение того, что лицо этой феи мне кажется отдаленно знакомым, никак не давало мне покоя. Эльф опустил голову вниз и что-то произнес на эльфийском языке. «Она не хочет», — ответил он, смотря мне прямо в глаза. Настаивать я не стал. И так доставил этому друиду много неприятностей. Поэтому просто переместился на спину птеродактиля и взмыл в небо. До города, в котором держали мою темную жрицу, оставалось не так много. Миновав мертвые земли, я в аккурат окажусь возле города, название которого сообщила мне Талиниэль. «Дождись меня, Айлин. Теперь осталось немного».